Мой вальс закончился для всех. Вся знать мне ликовала стоя. Такой танцор имел везде успех, и сам король хвалил героя. Сказал я кучеру домой, и понеслась сквозь ночь карета. А тучи шли сплошной стеной, прогнав последний лучик света. Был сильный дождь в ту ночь и гром. Я крепко спал, но резко подскочил. От стука в дверь исчез мой сладкий сон. Меня нахально кто-то разбудил. Конверт валялся возле дома, сургучная печать была на нем. Про адрес, кто отправил, там ни слова, лишь обгорел.